«Гиббон?» — выдавил из себя Ван. «Именно Гиббон. Он нашел этот самый перстень и доставил его в здание судебной управы. Но это вас уже не касается. Вам должно быть более интересно, что я сейчас же отправлю гонца моему коллеге в Цзянбэй с требованием арестовать главаря банды Ляо и доставить его сюда. Тогда я устрою вам очную ставку, и с вашим делом все будет покончено, господин Ван». Судья Ди замолчал. В комнате воцарилась мертвая тишина. Лицо Вана стало пепельно-серым. С дрожащими губами смотрел он на золотой перстень со сверкающим изумрудом. Несколько раз, сглотнув слюну, он заговорил еле слышным голосом: «Значит, вы все обнаружили. Теперь у меня нет выхода». Он бессильно повесил голову. Через некоторое время он поднял глаза и бодрым голосом произнес: «Да. Я признаюсь в том, что убил Дуань Моуцая, ваше превосходительство, и все произошло именно так, как вы сказали. Искушение оказалось для меня слишком сильным. Я попал в тяжелую финансовую ситуацию. Мои кредиторы хотели принудить меня объявить о банкротстве. Если бы мне удалось это дело с контрабандой, на какое-то время можно было бы все оттянуть, но когда и оно провалилось, мне пришлось использовать золото, которое оставил мне на хранение Дуань. Я был твердо уверен, что Дуань никому не скажет, что вчера вечером он должен ко мне прийти, чтобы я ампутировал ему кончик мизинца. Он настаивал, чтобы даже мои домашние не знали о его визите, и я должен был впустить его через заднюю дверь». Ван провел ладонью по лицу и бесцветным тоном закончил: «Я готов сделать полное признание, ваше благородие». «Я вас еще об этом не просил, господин Ван», — спокойно произнес судья. «Собственно говоря, есть несколько моментов, которые мне хотелось бы прояснить. Во-первых, почему господину Дуаню всегда и всюду нужно было иметь в своем распоряжении крупную сумму денег? Это я могу объяснить, ваше благородие, потому что Дуань не оставлял надежды, что эта женщина согласится выйти за него замуж. Он мне сам говорил, что сразу намеревается заплатить за это ее брату, а потом купить небольшой земельный участок, чтобы там начать новую жизнь. Понятно. Во-вторых, почему вы честно не признались Дуаню, что растратили его золото, поскольку оказались в нужде, и что впоследствии вы ему все вернете с выплатой соответствующих процентов? Ведь существует же неписанный закон, что люди одной профессии всегда должны друг другу помогать. А кроме того, Дуань был очень богатым человеком и не стал бы сокрушаться по поводу этих слитков золота». Ван удивленно уставился на судью, губы его зашевелились, но он не мог выдавить ни слова. Не дожидаясь от него ответа, судья продолжал: «В-третьих, вы человек довольно щуплый и к тому же не первой молодости. Как вам удалось донести труп до хижины? Конечно, дорога идет под откос, но это, несомненно, было выше ваших сил». Ван взял себя в руки и, покачивая головой, сказал: «По правде сказать, я и сам не вполне понимаю, как мне это удалось, ваше благородие. После того, как я убил Дуаня, до меня внезапно дошел весь ужас происшедшего. Я понял, что убил приятеля и коллегу, который мне во всем полностью доверял. Терзаемый страхом и сомнениями, я думал только о том, как бы получше спрятать труп. Это придало мне сил, и я смог вынести тело через заднюю дверь и спуститься с ним вниз до хижины. Когда я, наконец, добрался до дома, я был едва живой, я...» Он достал из рукава платок и вытер совершенно переменившееся лицо. Потом он посмотрел на судью и спокойно произнес: «Я отдаю себе отчет в том, что из-за денег убил добропорядочного человека, ваше благородие, и что за это должен заплатить жизнью». Судья Ди выпрямился в кресле. Он опустил локти на стол и пристально посмотрел на Вана. Когда же он снова заговорил, голос его внезапно приобрел теплоту